Глава вторая. Переход. Спать больше не хотелось. Не хватало еще повторения кошмара. Лада отправилась в родительскую спальню. Она не заходила туда с момента смерти папы и мамы. На комоде лежала семейная фотография. Все такие счастливые, улыбающиеся. Милена еще мелкая кнопка в панаме. По маминым волосам ползет божья коровка, а папа смотрит на нее. Он всегда глядел только на маму, словно не мог отвести глаз. Рядом стояла деревянная фигурка, изображающая медведя. Лада привычно взяла ее в руку. Да чего же у папы здорово получалось. Медведь вышел, как настоящий. Лада положила фигурку в карман. Затем взгляд наткнулся на серебряный браслет в виде ящерки с изумрудами вместо глаз. Мама с ним не расставалась, только в то утро почему-то не надела. Лада нацепила браслет на руку. Стало полегче, словно родители были рядом. Почему жизнь так несправедливо устроена? Сколько плохих людей живут, как ни в чем не бывало, а хорошие гибнут. И как быть теперь Ладе? Мама каждый вечер расчесывала дочерям волосы. Это был их ритуал. Расти коса до пояса, не вырони ни волоса. Расти косонько до пят, все волосоньки в ряд. Распев произносила она. Ладе казалось, что это особое заклинание. Многие девчонки из класса завидовали ее волосам, густым и длинным. Жаль лишь, что цвет у них был неказистый, русый. После мама начинала рассказывать истории о дивих людях. Милена слушала их с открытым ртом, как когда-то Лада. Дивь – особый мир, сказочный. Именно оттуда родители ушли в человеческий мир. Мама с папой были там непростыми людьми. Любава – дочь царя Берендея, а Данила – лучший мастер в царстве. Игрушки им сотворенные были как живые. Он и здесь разные поделки делал, например, на школьный конкурс. Или Милене в садик. Дочери всегда занимали первые места. Лада представляла удивительные приключения, свою жизнь там. А потом все отодвинулось в сторону. Что толку мечтать о Диве, если туда никогда не попадут? Ведь на родине Берендеевых ждала смертельная опасность. Ладу интересовало, почему родителям пришлось бежать из Диви. Но мама ничего не рассказывала об этом, хотя Лада пыталась узнать. Любава была такая, кремень. Если что решила, не переубедить. Да и папа молчал, хотя обычно дочери из него веревки вили. Лада думала, что из-за деда. Наверняка царь был против брака дочери и простого мастера. Но мама не подтверждала, не опровергала догадку дочери. Если родители не жестоко разыгрывали Ладу с Миленой, то получалось, что все сказки, прочитанные Ладой, когда-то давным-давно, происходили на самом деле. О гусях-лебедях, о богатырях, о Кощее и царевне-лягушке. Ведь Дивь раньше была одним целым с Явью. Потом Дивь отделилась, и воспоминания о ней остались только в мифах и преданиях. Лада слушала маму, но до конца поверить не получалось. Плохо у нее с фантазией, слишком приземленный человек. Это только в книгах интересно читать про Гарри Поттера. А представить, что волшебство рядом с нами, тяжело. Может и хорошо, что Лада живет в Яве, а не в сказочном мире. Но по-любому теперь о Диве и мечтать не приходится. Как туда попасть, она не знает. Раздался звонок в дверь. Лада вздрогнула. Этот сигнал ассоциировался у нее с бедой. На пороге нарисовались Семен и Матвей. Парни из школы. Их Лада ожидала увидеть меньше всего. Матвей заканчивал 11-й, а Семен учился в параллельном, с Ладиным классом. Вроде они были братьями, хотя они очень походили друг на друга. Матвей высокий, худощавый. Глаза ярко-голубые, с длинными ресницами. Часть светлых волос выбрита, вторую половину он отрастил до плеч. Матвей следил за модой. Черные штаны с подворотом, розовый худи с аппликацией котеночком, как у популярного рэпера. Девчонки бегали за Матвеем табунами. С Семеном же Лада пересекалась на математических олимпиадах. Умный, серьезный, наверняка в будущем метит в топовые вузы. Парень всегда занимал призовые места. Густые, слегка волнистые волосы зачесаны назад. Серо-зеленые глаза насмешливо прищурены. Одевался Семен, как большинство. Джинсы, клетчатая рубашка поверх футболки. Модно, но не перебористо, как у Матвея. В плечах Семен был шире братца, зато уступал в росте. В общем, ничего общего между ними Лада не видела. Парни встали на пороге. «Собирайся», – коротко приказал Семен. Лада посмотрела на него. «Что он себе позволяет? Валился в дом без приглашения, ведет себя, как будто он здесь главный». «Ты с луны упал? Никуда я не пойду». Лада решила выгнать незваных гостей. Матвей отодвинул ее в сторону и вошел в квартиру. «С ума сошла?» – рявкнул он. «Реальность рвется, тени проникают в явь. Тебе нельзя здесь оставаться. Счет идет на часы. Или мало, что Берендеевы погибли. Если бы месяц назад ты вернулась в Дивь». Лада слушала и не понимала, о чем он. «Или Матвей с Семеном в курсе про ее родителей?» «Что вы знаете?» – закричала она в ответ. «Откуда? Зачем вы вообще приперлись?» «Успокойся». Семен поднял руки, будто сдаваясь. «Мы все объясним, только не прямо сейчас». Он осмотрелся, нет ли кого на лестничной площадке, и закрыл за собой дверь. Лада хотела высказать все, что она думает об этом, но покачнулась. Семен обеспокоился. «С тобой все нормально?» Лада замотала головой. «Какое нормально? У нее жизнь рухнула. И вокруг сплошные тайны. Даже Семен с Матвеем, видимо, знают больше, чем она». Семен выступил вперед. «Некогда. По дороге объясним. Лада, поверь нам». Та едва не задохнулась от возмущения. «С чего вдруг? Кто они и такие?» «Да пошли вы все!» – закричала она. «Отстаньте от меня!» Семен неожиданно мягко ответил. «Авария была не случайной. Ты, наверное, сама догадываешься. И в следующий раз может пострадать твоя подружка. Или другие люди». Лада обмякла. «Он ей угрожает? Не похоже. Видимо, Семен с Матвеем что-то скрывают. Но ничего, она с собой мобильник возьмет. Чуть что, сразу в полицию сообщит. А сейчас есть шанс выведать что-либо поподробнее». Девушка развернулась и отправилась в комнату собираться. Все валилось из рук, даже в джинсах Лада умудрилась запутаться. «Тебе помочь?» – раздался за дверью голос Матвея. «Или сама справишься?» «Только попробуй», – разозлилась Лада. «В лоб получишь». Но его ехидство сработало. Девушка быстро оделась. Затем побросала в рюкзак все необходимые вещи. Кто знает, насколько она покидает дом. Она переложила из кармана халата в рюкзак фигурку медведя. Затем зашла в родительскую спальню и прихватила фотографию. «Пусть будет». Матвей произнес. «Хватит злиться, для тебя же стараемся». Он улыбнулся, и почему-то Лада ему поверила. Сразу же, пала жертвой знаменитого обаяния. Ненадолго, но этого хватило. «Сейчас воды еще возьму», — сказала девушка. «В дороге купим, если что забыла». Пресек ее колебания Семен. «И так время потеряли». Он постоянно смотрел на часы, будто счет шел на секунды. Они втроем спустились на лифте. Возле подъезда ребят ждала темная машина с тонированными стеклами. Семен сел на водительское место. Матвей рядом с ним. Лада сзади. Она поразилась. Откуда у Семена права? Ему же нет 18. Или Семен взял без спроса чужой автомобиль? Но спросить не успела. Машина сорвалась с места, и Семен произнес. «Пристегнитесь». Автомобиль мчался, нарушая правила. Лада вжалась в сиденье, ожидая удар в любой момент. При такой езде авария вполне вероятна. Девушка кусала губы. Лишь братья наслаждались поездкой. Матвей даже включил музыку, рэп, но Семен велел вырубить радио. «Не боись, сестренка», — хохотнул Матвей, заметив в зеркале напряженный взгляд Лады. Лада вопросительно посмотрела на него. Матвей развернулся к ней. «Ты что, не знаешь? Ты наша двоюродная сестра». Лада яростно замотала головой. «О чем это он? Родители про них ничего не говорили». Некоторое время они ехали молча. Наконец Семен поинтересовался. «Ты совсем не в курсе происходящего?» «Нет», – отрезала Лада. «Только про Див знаю, мама рассказывала. И папа немного». Матвей с Семеном переглянулись. «Приехали», – съязвил Матвей. «И кто будет ей все объяснять?» Семен ответил не сразу. «Ну, точно не я. И не ты. Пусть дядька с этим разбирается». Загорелся красный сигнал светофора. Машина резко остановилась. Семен постукивал пальцами по рулю. Матвей откинулся назад и закрыл глаза. Будто всю ночь не спал. Лада никогда не чувствовала себя настолько одинокой. Будущее пугало. Раньше она представляла. Закончит школу, поступит в институт. С выбором вуза она еще не определилась, как и с профессией. Но пока не горит. Осенью об этом подумает. Хотя мама несколько раз говорила, что надо заранее все решить. А потом поживет какое-то время для себя. Съедет от родителей, будет работать на крутой работе и много путешествовать. Ну а затем выйдет замуж, если, конечно, подходящий парень объявится. Или не выйдет. А тут сплошная неизвестность. Странная авария, непонятное поведение ребят. И никто ничего толком не объясняет. А может... Ладу охватил страх. Может, ее сейчас похищают? И сама Лада находится под гипнозом, и это никакие не Семен с Матвеем, а охотники за человеческими органами, например. Или черные риэлторы, желающие завладеть квартирой. Девушка не знала, что предпринять. Может, выскочить из автомобиля и бежать к Насте? Зажегся желтый. Машина медленно подалась вперед, и неожиданно рядом с боковой дверью появился человек. Лада хотела предупредить Семена, но голос пропал. Но ее пустыми глазницами глядел мертвец. Бледно-синий, раздувшийся. Он слепо шарил длинными ногтями по автомобилю. Лада пыталась нажать на блокиратор двери, но не смогла. Руки не слушались. Она охнула как-то внутрь, и в этот момент Матвей обернулся и заметил мертвеца. «Гони!» – заорал он, и Семен выжал педаль газа. Автомобиль вильнул влево, навстречу, и обогнал машины, трогающиеся с перекрестка. Вот это вляпались. Лицо Семёна посерьезнело. Возникло ощущение, что он повзрослел на несколько лет. Матвей тоже перестал казаться расслабленным. «Ты их уже видела?» – спросил он у Лады. Она отрицательно замотала головой. «Нет, только во сне. Но там была тень, не дохляк». «Она его что видела?» – продолжил он допрос. «Что-то было?» Лада едва выдавливала из себя слова. Голос дрожал. «Старуху на кладбище, а потом она оказалась пнем». Семён прокомментировал, не отрываясь от дороги. «Это привратница. Она переход между мирами охраняет. Мертвых встречает, провожает. Нам она как раз и нужна. Ты же тогда что-то почувствовала?» Лада задумалась. «Да, ей стало холодно. Настолько, что ноги до костей промерзли. Родители не зря говорили, что кладбище – неподходящее место для детей. Мол, мертвецы питаются энергией живых». «Что еще?» – уточнил Матвей. Похоже, роль злого полицейского досталась ему. Губы крепко сжаты, глаза настороженно смотрят на Ладу. Точно парень подозревает ее в чем-то. Лада ответила не сразу. «Черный замок. Но я не уверена, это на самом деле произошло или померещилось. Я не знаю, что правда, а что ложь». «Поподробнее можно?» – с участием попросил Семен. Роль доброго полицейского досталась ему. Лада вспомнила. Это произошло за пару дней до дня рождения, сразу после приснившегося кошмара с черепами. Лада с Настей шли в школу. Девушки дождались зеленого сигнала светофора и начали приходить. И тут рядом девятиэтажка, расположенная возле шоссе, поменялась на глазах. Ее стены раздвинулись. Несколько блоков сорвалось и полетело вниз, с грохотом разбившись об асфальт. Крыша треснула, и оттуда показалась черная макушка. Замок рос на глазах, со остроконечной вершиной, багровыми витражами в окнах, мрачный и пугающий. Лада похолодела. «Откуда он здесь?» Посреди заурядной улицы с толстыми тополями, чьи ветви стригут каждую весну. Но это не спасает задыхающийся город от пухопада. Среди серого асфальта, унылых домов и ларьков с мороженым по периметру замок был обнесен железным частоколом. Лада пригляделась. На темных бурых шестах, похожих на копья, торчали черепа. Человеческие. Они позеленели и полусгнили. Нижняя челюсть отсутствовала. Глазницы начали медленно разгораться, точно в них вставлен сенсорный датчик, реагирующий на движение. То, что девушка сперва приняла за кучу земли, зашевелилось. Огромный волк неспешно поднялся и стал принюхиваться, а затем повернулся в сторону девушки. Лада почувствовала, как ноги немеют от ужаса. Она резко остановилась. Из уха выпал наушник. Настя шаг не сбивала и шла, как ни в чем не бывало. «Ты что?» – удивилась подружка. «Давай быстрее, сейчас машины поедут». Она потащила Ладу за собой, а та от удивления потеряла дар речи. «Настя ничего не видит?» Лада попыталась ткнуть в здание пальцем. Руки плохо слушались, на нее словно ступор напал. Но видение уже исчезло, перед девушкой стоял обычный панельный дом с голубыми вставками. «Не выспалась?» – недовольно поинтересовалась Настя. «Тормозишь что-то. Я для кого музыку качала? Сама же попросила». Подружки двинулись дальше. Лада так ничего не сказала ни Насте, ни родителям. Слушать истории про иной мир – одно, а видеть кошмары наяву – совсем другое. Тут дуркой попахивает. Лучше списать галлюцинацию за задержавшуюся зиму, на переменчивую погоду и сосуды, которые барахлят у подростков. Лада коротко поведала об этом парням. Матвей выругался, длинно и витиевато, потом извинился. «Что ж ты молчала? Знай Берендеева об этом, могли бы остаться в живых. Нави отыскали дорогу сюда». «Кто?» – не сразу поняла Лада. «Нави», – повторил Матвей. «Это мертвецы, духи, призраки из Нижнего мира. Они служат Кощею. Это его, замок ты видела». «Тебе Любава хоть что-то рассказывала?» «Не сейчас», – перебил Семен. «Держитесь покрепче, а то язык прикусите». Автомобиль вилял из стороны в сторону. Окружающие машины сигналили, изливая недовольство. Семен, казалось, просчитывал пространство, чтобы избежать пробок. «Может, лучше в метро?» – предложила Лада. «Там не застрянем». Она постоянно озиралась по сторонам, не преследуют ли их. «Еще одной подобной встречи Лада не переживет». «Нет», – ответил Матвей. «Это их территория, раз уж Навь прорвалась сюда. А у нас нет при себе охранных амулетов. Засекут и два счета». Машина резко развернулась. Ладу качнуло. Хорошо, что пристегнулась ремнем безопасности, а то бы впечаталась в дверь. Она поглядела назад. Из-за чего такой странный маневр? То, что Лада увидела, ей не понравилось. На асфальте шевелились тени. Они образовывали клубок, похожий на змеиный. Машины проносились прямо по нему. Но теням это не мешало. Одна из них потянулась на клешнеобразной конечности и выбралась на поверхность, а потом бросилась в погоню. Лада тихонько взвизгнула. Ей хотелось вылезти из машины и бежать, куда глаза глядят. Лишь бы подальше от этого кошмара. Но дверь не поддавалась, она была заблокирована на центральной панели. Тварь неслась со скоростью скаковой лошади, отталкиваясь от проносившихся автомобилей, стен зданий, цепляясь за фонари. С каждым прыжком она догоняла ребят, а Семен никак не мог выбраться из города, чтобы в загородном шоссе выжать скорость. Матвей неотрывно следил за тенью. Менее всего он напоминал всегдашнего воображалу, каким считала его Лада. «От нее можно отбиться?» – выкрикнула Лада. Она залезла в рюкзак. Кроме зажигалки, ничего подходящего для самозащиты не нашлось. Матвей яростно сжал кулаки. «Здесь мы почти ничего не можем». Семен высунулся в окно и прицепил на крышу мигалку. Тут же заработала сирена с проблесковым маячком. Автомобили шарахнули в сторону, давая дорогу. «Давно бы так», – проворчал Матвей. «Думал, что обойдется», – отрезал тот. «Не плачь, штрафы все равно не тебе платить. Будь проще. Вечно ты правил придерживаешься». Наконец им удалось вырваться из города. Семен тут же прибавил скорость, отрываясь от Нави. Матвея, похоже, отпустило, поэтому он разболтался. «Удивительно, что они такие объемные». «А так не бывает?» – удивилась Лада. «Нет, конечно. Это же явь. Здесь невозможно прямое воздействие на реальность. Даже боги не всегда могут. Запрещено порядком». «А почему тогда они появились?» – спросила Лада о тенях. «За тобой охотятся», – ответил Семен. «Раньше им до тебя не дотянуться было, но слои между мирами рвутся. Никто этого не ожидал, поэтому Берендеевы пострадали». Он резко затормозил возле входа в парк и сказал: «Вылезаем из машины и как можно быстрее бежим к рощице. Нас там встретят. Лада, держись за Матвея». Девушка поежилась. Похоже, здесь их ожидают очередные неприятности. Это только в мультике котенок по имени Гав смело шагает им навстречу. А Лада предпочла бы отсидеться в безопасном месте. Она закинула рюкзак за спину и приготовилась. Щелкнули замки. «На счет три», – скомандовал Семен. «Два, три». Они выскочили из автомобиля, и Матвей тут же схватил Ладу за руку. Он буквально потащил ее за собой. Сама Лада физкультуру терпеть не могла, хотя нормы на троечку сдавала. А здесь она, казалось, не чувствует землю под ногами. Матвей несся с небывалой скоростью. Даже олимпийские чемпионы позавидовали бы ему. Матвей сильно дернул девушку в сторону, и Лада с трудом увернулась от твари, выросшей из тени куста. «Да что ж такое?» – выругался он. «Конец охренели». Через мгновение земля перед ними разошлась, и оттуда появилась рука в трупных пятнах. Лада взвизгнула и поднажала. Страх замечательно подгоняет, когда дело касается жизни. Заветная рощица виднелась впереди, совсем рядом, но Нави появились из ниоткуда и мчались на перерез. А Лада только успела подумать, хорошо, что сегодня не экскурсионный день. Не то бы потом интернет пестрил снимками посторонних существ. Хотя другие люди твари могли не заметить, как Настя. Это Лады ребята такие одаренные, видят недоступные остальным. «Сделай что-нибудь!» – крикнул Матвей брату. «Мы почти добрались. Один раз наплюй на правила». Тот ответил: «Только не отпускай ее». И тут же поднялся ветер. Ладу едва не унесло первым же порывом. Ветер хлестал по лицу, сбивал с ног, не давал дышать. Матвей обхватил ее, и лишь это удержало девушку на месте. Деревья пригибались к земле. Несколько тварей упало с приглушенным звуком. Теней расшвыряло в разные стороны. Путь впереди расчистился. Семен проорал, с трудом перекрикивая шум ветра: «Приготовьтесь!» И в следующий момент Матвей рванулся вперед. Семен подхватил Ладу с другой стороны. Братья тащили девушку, словно буксир-баржу. Роща приближалась. Теперь Лада смогла разглядеть среди берез старые камни, образующие арку. Неожиданно перед ними появилась давнишняя старуха. Она мрачно смотрела на ребят. «Открывай проход!» – рявкнул Семен. «Плату ты знаешь!» – проскрипела привратница. Семен достал из кармана нож и резанул им по руке. Старуха подставила деревянную плошку под стекающую кровь, а затем выпила ее. Ладе сделалось дурно. Лицо старухи разгладилось, словно его отпарили утюгом. Глаза заблестели, губы будто кто смазал помадой. Привратница молодела на глазах. «Дядька, не отставай!» – позвал кого-то Матвей. Тотчас же ему на плечо скаканула белка. Между камнями образовался воздуховорот, который, как смерч, втягивал в себя окружающее. Семен первым шагнул в него. Матвей потянул за собой Ладу. И тут же в ее ногу вцепились. Она почувствовала жжение. Лада посмотрела вниз и вновь завизжала. Из земли показалась тень. Ее щупальца держали девушку. «Помоги!» – крикнул Матвей привратнице. Но та взирала на происходящее с каменным лицом. И тогда Лада инстинктивно сделала отталкивающее движение рукой. Этого оказалось достаточным. Нафь отпустила ее. Через секунду Лада с Матвеем перенеслись.